потусуемся. Да. Саня, договоримся. Да. Туда, сколько мы завтра заработаем? Скажите, пожалуйста, какая завтра наша выставка? Настя сказала, она звонила, короче, мужу. Да. Я завтра заработаю 1000 рублей. Понял. Да, погодите, за 1000 беру. Антибой.